«Это, по-моему, так просто», — подумал Вейн в раздражении на Лину. «Ей все же следовало быть с ними. Они сегодня принимают боевое крещение». Первым появились Витюша с Алой. «Значит так», — подумал Вейн. «Что ж, это хорошее решение». Алла была весела и мила, и тотчас же потребовала выпить. Они с Витюшей занялись этим, а Вейн ждал-то не их. Чуть позже появился Игорек с Нервной. Они были не так веселы, как первая пара. Дама явно с одобрением смотрела на Игорька, а вот он был тускл и скучен. Веселенький-то Игорек. Но тут же вслед за ними пробежала по залу и Чернушка. Она тоже была весела. «Как?» — подумал Вейн. «Они что, были втроем?» «Видимо», — устало сказал он себе. «Иначе как еще? Ведь дамы-то довольны. Скорее бы убирались к такой-то раз такой», — подумал еще он. Эти дамы стояли у него поперек горла. И, наконец, появилась последняя пара — Стас и Мила. Вот уж кто сиял, так это они. Мила порозовела, похорошела и помолодела. А Стас выглядел так, будто слопал вкуснейший обед и доволен от пуза. Так оно и было. Баба для него, как сладкий стол, на третье. А тут такой мусс с сюрпризом. «Если они еще сядут распевать, я их убью», — подумал Вейн, хотя и рад был, что Стас отлично справился с поставленной задачей. Он это понял, но видеть больше никого не мог. «Сейчас они уйдут, и мы закроемся. К чертям!» — решил он. Его уже не заботили ни заработки, ни прогар его бизнеса. Только бы покой. Но дамы после столь бурного вечера сами стали кукожиться, и первой собралась Алла. Она явно была еще не в себе. Тени легли под глазами, и она уже не казалась ни миленькой, ни молоденькой. Короче, с поцелуями и уверениями в дружбе дамы удалились, пообещав навестить их всех очень скоро. Вейн вздохнул. «Если они придут скоро, то ему стоит, пожалуй, мылить веревку заранее». И вдруг из-за занавеса появились Ирма с Сашей. Они, видно, много спали и много пили, кроме прочего, потому что лица у них были несвежие, и даже яркая Сашина красота поблекла. Он шел сомнобулически, как сказал бы Леха, на автопилоте. «Ну уж, эту побледушку я сейчас выкину», — подумал Вейн, глядя на бедного вымочленного Сашу. «Ей что тут, собственный дворец с придворными?» Но он не успел ничего сказать, как будто угадав его мысли, а скорее высказав свои, Саша просипел. «Слушай, Ирмуха, вали отсюда. Я сейчас спать иду, и не приходи месяц. Ясно?» Ирма заорала, зарыдала, кинулась на пол и стала хватать Сашу за ноги и вопить, что она его никому никогда не оставит, и чтобы он ее не бросал, потому что она себя кончит и всякую такую галиматью. И тут мягкий всегда Саша размахнулся и ногой в литой кроссовке засадил Ирме под ребра. Она завизжала и закрылась руками. А Витюша и Игорек схватили Сашу за руки, и он как-то осел, обмяк, но истерически прокричал. «Думаешь, за поганые баксы купила? Я тебя день и ночь страхать буду, паскуда! У меня девчонка своя есть, мы с ней поженимся!» «Поняла, бля!» Вейн подошел к Ирме, поднял ее с пола, увел в соседний зал, и там длинно, спокойно и тихо, чтобы привести ее в чувство, стал объяснять, что виновата она, Ирма. «Нельзя так терзать парня, даже если он тебе очень нравится. Что Саша вел себя недопустимо, но, наверное, она его достала. Что Саше будет сделано вливание и так далее». Он принес ей мокрое полотенце, она утерла лицо и стала совсем молоденькой. Ну, лет 17, не больше. Вейн вздохнул. Если и дальше у них будут такие кувырки и примочки, то клубу и двух недель не прожить. Господи, что же он затеял? Не думая ни о чем, ничего не зная и даже не предполагая, что может случаться в подобном деле. Ирма немного успокоилась. Саша пихнул ее не так уж сильно. И сказала, еще всхлипывая, «Я же ему платила. Чего он? Я же понимаю, что он меня не полюбил. Это я его полюбила». И она опять заревела. «Надо отправлять», — подумал Вейн. «Не буду же я с каждой такой дурой сидеть, как учитель песнопения». «Иди, милая, иди», — сказал он ласково. «Тебе тоже отдохнуть надо. И давай дня три хотя бы не появляйся». «Он сам заскучает», — говорил Вейн, потихоньку поднимая Ирму и направляя ее к двери. Она покорно шла, не переставая что-то бормотать о своей внезапно вспыхнувшей любви к Саше и о том, что она его никому не отдаст. Наконец-то дверь за ней закрылась. Вейн вошел в зал, полный праведного гнева. У них драка. И не просто драка, а избиение женщины, клиентки, в конце концов. И еще будут влюбляться и вязаться. Надо себя обезопасить тем, что не валяться целый день с дамой сердца и прочего в постели, а корректно дать понять, что ее время истекло, и до свидания. Собрать мальчиков и с ними поговорить. Ох, как многому им надо учиться. А надо ли? Вот в чем вопрос. В зале, видимо, разговор шел о том же, потому что Саша стоял как потерянный, а Витюша что-то довольно резко ему выговаривал. Вейн хотел встрять, но из гардеробной появилась такая пара, что все застыли с раскрытыми ртами. Никто не слышал звонка. Пару по достоинству мог оценить только Вейн. В зал вошли Кика и Леха, под ручку, мило улыбаясь. Вейн отметил, что Леха абсолютно трезв и прилично одет в его, Владимира Николаевича, шмотки. Синяя рубашка в полоску, черные туфли и галстук с разводами. Итальянский, новый. Вот только брюки и джинсы Вейн не пришлись Лехе в пору. Александра Кика была еще потряснее, чем вчера. Совсем уже из детского садика. Коротенькое голубое платьице, еле прикрывающее попку, туфельки на низком каблуке с ремешочками и обязательная, видимо, для нее шляпка, сегодня голубая с лентой, падающей на шейку. Правда, девочка, в отличие от кавалера, была пьяновата и неплохо. Розовые щечки, блестящие глазки, нестойкая походка и хихиканье. Мальчики были смущены и не знали, как себя вести. Кика пришла не одна, ведь только Вейн знал Леху. Больше его никто из них не видел, даже Стас. Но Леха попытался объясниться и сделал это не так уж и топорно, как мог ожидать от него Вейн. Он сказал, что вышел покурить из здания, а там, в садочке, бродила эта прекрасная девушка, и он ее сюда привел. Мальчики были в полном недоумении. Кто этот парень? Почему он так свободно изъясняется, будто знаком с ними? Или, по крайней мере, с Владимиром Николаевичем, то бишь Вальдемаром Петровичем? И Вальдемар Петрович включился. Была не была. И как мог, просветил ситуацию. Оказалось, этот парень, зовут его Адриан. У Лехи вылезли глаза на лоб, но он молчал. Их сотоварищ, которого Вальдемар ждал с минуты на минуту, и даже дал ему свой ключ. Адриан встретил нашу милую Александру, то есть попросту Кику, и Вейн зааплодировал. Все присоединились к нему, а Кика, танцующей походочкой-лодочкой, подошла к столику и бросила на него несколько сотен баксов. «Гуляем круто», — заявила она, — «шампанского, коньяка, шоу». Все только этого и ждали. Так хотелось сгладить неприятный осадок от истории Ирминой любви. И началась гульба, где царицей была Кика, а Вейн уволок упирающегося Леху, пока тот трезвый, и рассказал ему вкратце, в который раз, для чего Вейн звал его, что они затеяли, и о гейшах высказался таким образом, чтобы Леха поменьше понял. «Мальчики развлекают дам». «Всем, чем могут. И если дама захочет...» Вейн твердо посмотрел в глаза Лехи. Там прыгали чертики. Но, увидев взгляд Вейн, он сразу потупился и посерьезнел. Сделал вид, хотя бы уже неплохо. Не такой он дурак, этот Леха. Пьяница, вот в чем беда. Если дама захочет побыть с тобой, ты всегда можешь подняться с ней в нашу комнату для отдыха. А там... Вейн пожал плечами. Как ты будешь, так и с тобой. Но никогда не приглашай никого первым, это наш закон. Нарушишь — уйдешь навсегда. Имена мы тут меняем, ты понял? Ты понял, что стал Адрианом?